Я пришел с пар, бросил портфель в угол и уселся перед телевизором. Включив самый последний, 63-й канал, я открыл банку пива и стал пялиться в зомбоящик. На экране появилась какая-то странная башня. Потом изображение сменилось шипением. Надо переключить. Я лениво взял пульт и стал тыкать на кнопку, но канал не переключался. Наверное, батарейки сели. Стоп. Как я мог включить 63-й канал, если у нас всего 62 канала? Не успел я обдумать заданный сам себе вопрос, как вдруг на экране снова появилась картинка. Но теперь там был старый зал, потрескавшиеся стены, разбросанные стулья. Но мое внимание больше привлекло отсутствие углов и три петли, свисавших с потолка, в одной из которых висело посиневшее тело моего лучшего друга. На его лице застыл ужас, а зрачки были изорваны, словно звезды. В дверь кто-то позвонил. Я медленно подошел, набрался смелости и спросил, кто там. Это оказалась моя сестра. Мы с ней на двоих снимаем квартиру и учимся в одном институте. Первый вопрос, который я задал ей, звучал так: у нас кабельная, на сколько каналов? 62, а что? С улыбкой ответила она. А я только что смотрел 63-й. Ты прикалываешься? Нет, пошли покажу. Когда мы зашли в комнату, телевизор был выключен. Пролистав все каналы, мы убедились, что их всего 62. Точнее сказать, Снежана убедилась. А я убедился лишь в том, что у меня проблемы с психикой, и мне надо лечиться. То, что я увидел на 63-м канале, Снежане рассказывать не стал. Наверное, мне просто привиделось. Показывали очередной американский ужастик, а повешенный герой очень похож на Леню. А канал это был вовсе не 63-й. Этими мыслями я немного успокоил себя, но волнение меня не покинуло. Взяв дрожащими руками телефон, я стал звонить Лене. Трубку взяли довольно быстро, но в ответ было только шипение. Точь-в-точь, как по телевизору во время профилактики. Шипение прекратилось. Теперь я слушал угнетающую тишину, но ее быстро оборвал детский говор. Речь была на непонятном языке, поэтому я не понял ни слова. Но по интонации это было похоже на молитву. Я бросил трубку, не дослушав этот бред. Ночь я провел неспокойно, поспав от силы часа два. В институт Леонид не пришел, поэтому вечером я отправился к нему домой. Дверь открыла зареванная мать. Она и рассказала мне, что кто-то позвонил в дверь. Леня пошел открывать и так и не вернулся. По дороге домой я купил водки. Много водки. В общем, упился в дрова. Не помню, как уснул. Разбудила меня мелодия телефона. Звонила Снежана. Нажав на кнопку «Вызов», я поднес телефон к уху. «Не надо, пожалуйста, нет!» Мольба сменилась кряхтением. В фильмах ужасов задыхаются примерно с такими звуками. «Снежана, что с тобой? Где ты?» — кричал в трубку я. Но в ответ лишь короткие гудки. Зажегся телевизор. Снова тот зал. Снова те петли, в которых висели самые близкие мне люди. Оставалась последняя петля. Я догадывался, кому она достанется.